Смысл этих слов, конечно, следующий. Он сам бездетный, и только потому он мог убить моих детей, но они могут заключать в себе гораздо больший смысл. И прежде всего этими словами Макдуф мог бы вскрыть нам глубочайший мотив, действующий и в Макбете, и в его жене. Мотив этот заставляет Макбета перейти за пределы его природы. Характер же его твердой жены он ранит в его единственное чувствительное место. Но если обозреть всю пьесу с вершины, обозначаемой этими словами, то вся она окажется пронизанной указаниями на связь с комплексом детско-родительских отношений. Убийство доброго Дункана мало отличается от отца-убийства. Убивая Банко, Макбет убивает отца, между тем, как сын от него ускользает. Детей же Макдуфа он убивает, потому что бежал отец. В сцене заклинания Парки внушает ему видение венчанной окровавленной главы. Глава в боевом уборе, которую он видит перед этим, вероятно, его собственная голова. На заднем же плане поднимается мрачная фигура мстителя Макдуфа, который и сам исключение из законов рождения, ибо он не рожден своей матерью, а вырезан из ее утроб. Представим себе, что бездетность Макбета и бесплодие его леди явились бы карой за их преступление против святыни родственной связи, что Макбет не мог бы стать отцом в наказание за то, что отнял у детей отца и у отца детей, что бесплодие леди было бы исполнением над нею того святотатства, к которому она призывала ангелов убийства. Все это было бы вполне в духе поэтической справедливости. Я думаю, что тогда заболевание леди было бы сразу понятно. Было бы понятно, что превращение святотатственной гордыни в раскаяние – это реакция на бездетность, которая убедила ее в ее бессилии перед законами природы и в то же время напомнила ей, что ее вина отняла у нее то, что должно было явиться высшим плодом ее преступления. В хронике Голиншеда, 1577 год, из которой Шекспир почерпнул сюжет Макбета, есть одно единственное упоминание о леди Макбет как о честолюбице, подстрекающей своего мужа на убийство с целью сделать потом королевой. О ее дальнейшей судьбе и эволюции ее характера не сказано ни слова.